встречается определенный комплекс видов – гиены, шакалы и несколько видов пернатых хищников. Мелкие травоядные служат жертвами для целого ряда мелких, многочисленных и разнообразных хищников. Это дикая африканская кошка, вероятно, предок домашних кошек. Встречается здесь и каракал, известный нам по пустыне, и длинноухие пустынные лисицы. Важный элемент фауны в саванне – хищные виверры. Наиболее крупные из них – циветра, размером со среднюю собаку. В саванне обитает несколько видов мангустов. Они известны как охотники на змей. В Древнем Египте они весьма почитались. Эти маленькие хищники кормятся главным образом грызунами и птицами, но пожирают также лягушек, ящериц и змей. Не пренебрегают они ни насекомыми, ни брюхоногими и моллюсками. Мангусты, более чем кто-либо другой, регулируют численность всех мелких животных саванны. Впрочем, в этом принимают участие и гиены, и сервал, и другие хищники. Существует в саванне еще одна небольшая группа крайне специализированных млекопитающих, приспособившихся к поеданию только термитов. Это диковинные существа. Один из них – ящер, покрыт крупными роговыми чешуями и принадлежит к отряду яшеров. Другой зверь – приземистый длинномордый муравьед, принадлежащий к специальному отряду трубкозубых. Эти животные имеют мощные когти для раскапывания термитников, направленные назад зубы и длинный липкий червеобразный язык, служащие для быстрого собирания термитов. Удивительно, что на питание термитами переключился и один вид гиены. Специализация у нее не зашла еще так далеко, но зубная система уже претерпела некоторые изменения. В саванне, особенно среди холмистой местности, живут обезьяны, ведущие преимущественно наземный образ жизни. Это различные павианы. Они живут группами, состоящими из старого самца, вожака, нескольких самок и 10-20 молодых. Такие группы могут объединяться в стада, насчитывающие десятки и сотни обезьян. Они поедают все, что попадается им в лапы. Листья и саранчу, плоды и гусениц. Все, вплоть до ящериц, птиц и мышей. В биоценозах саванн обычно не происходит глубоких внутренних катастрофических изменений. Но жизнь саванны регламентируется климатом. Сухой сезон, когда источники один за другим высыхают, стада животных отправляются на поиски пастбищ и водопоев. Иногда они проходят сотни километров. Если засуха тянется и источников пересыхает больше, чем обычно, то животные гибнут от жары. Конечно, это бывает уж не столь часто и лишь в исключительно сухие годы. Тропические леса. Близ экватора солнце стоит высоко в небе круглый год. Воздух сильно насыщен водяными парами, поднимающимися с влажной земли. Сезоны года не выражены, стоит душная жара. В таком климате развивается пышная растительность, самая экзотическая формация нашей земли – тропический лес. Из-за большой роли дождей в формировании этой формации – она называется еще дождевым тропическим лесом. В мире три крупных массива тропических лесов. В Южной Америке они занимают почти весь огромный бассейн реки Амазонки. В Африке покрывают бассейн реки Конго и побережье Гвинейского залива. В Азии тропические леса занимают часть Индии, Индокитайского полуострова, полуостров Малакку, большие и малые Зонские острова, Филиппины и остров Новая Гвинея. Тропический лес кажется сказочным каждому, кто впервые попадет в него. Обилие влаги, минеральных солей, оптимальные температуры создают условия, при которых растения образуют густые заросли, а глубокая тень заставляет их тянуться ввысь к свету. Недаром тропический лес известен огромными деревьями, высоко вздымающими свои кроны. Чрезвычайно характерны для тропического леса растения эпифиты, которая появляется на стволах и ветвях других растений.